Доброго всем здравия! На народном славянском радио страница родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Павла Васильева. Павел Николаевич Васильев, русский советский поэт, автор прозаических заметок и очерков. Павел Васильев родился в семье семиреченских казаков 23 декабря по старому стилю 1909 года в уездном городе Зайсан Семипалатинской губернии Российской империи, ныне Республика Казахстан. Отец Николай Корнилович Васильев, выпускник Семипалатинской учительской семинарии. Матушка Глафира Матвеевна, урожденная Ржанникова, окончила гимназию в Павлодаре, вынесла оттуда любовь к литературе и музыке и сумела привить это сыну. В 1906 году супруги Васильевы приехали в Зайсан, где Николай Корнилович поступил учителем в приходскую школу. Два первых ребенка Васильевых, Владимир и Нина, умерли во младенчестве, и, боясь за судьбу третьего, полуторагодовалого Павла, Васильевы в 1911 году переехали в город Павлодар, где отец Николай Корнилович стал преподавать на педагогических курсах. В дальнейшем семья Васильевых переезжала по местам службы Николая Корниловича. В 1913 году в станицу Сандыктавскую, в 1914 в Атбасар и в 1916 в Петропавловск, где Павел поступил в первый класс школы. В 1919 году в город Омск, где отец Павла был мобилизован в армию Колчака. В конце 1920 года Васильевы вернулись в Павлодар, где некоторое время жили у родителей Глафиры Матвеевны. Детство Павла протекало в Павлодаре, на Иртыше. Выросший среди прииртышских казачьих станиц, будущий поэт с детства впитал древнерусскую великую культуру и полюбил всей душой бескрайние степные просторы. На формирование поэтического характера Павла Васильева также оказали большое влияние его бабушка и дедушка по отцу, Мария Федоровна и Корнила Ильич. Они обладали редким даром рассказывать и даже сочинять сказки. Им внук во многом обязан знанием русского фольклора, впоследствии по-разному отразившегося в его творчестве. Духовное развитие начинающего поэта проходило и в среде провинциального учительства, игравшего в России громадную роль. В городе Павлодаре юный Павел учился в семилетней школе, находящейся в ведении управления водного транспорта, который заведовал его отец, а позже в школе второй ступени. Жизнь виделась мальчику многообразной и суровой. Этнический состав Прииртышского края был на редкость пестрым, разноязычная речь слышалась на базарах и ярмарках, на горных и степных дорогах, на баржах и рудниках. Вдоль береговой линии Иртыша полосой шириной в 30 верст тянулись богатые казачьи станицы со своим традиционным воинским укладом. Над детством будущего поэта нависало зарево гражданской войны. Все западало в память, в душу, чтобы потом увиденное с помощью необычайно яркого таланта и пылающего воображения возникло в словесных красках, звуках и ритмах его стихотворений и поэм. После окончания четвертого класса Павел с отцом совершил поездку в село Большенарымское, расположенное у подножья Нарымского хребта Алтайских гор. И если раньше он только читал стихи Пушкина, Лермонтова, Языкова, Майкова, Некрасова, то на этот раз перед ликом нетронутой вековой природы, еще интуитивно, без всяких художественных задач, ему самому захотелось выразить свои чувства в стихотворной форме. Сохранился автограф первого стихотворения, написанное в Балдинском ущелье 24 июня 1921 года. А летом 1923-го Павел отправился в организованное для учащихся плавание на пароходе вверх по Иртышу до озера Зайсан. В 1925 году по просьбе учителя литературы Павел написал стихотворение к годовщине смерти Владимира Ильича Ленина, ставшее школьной песней. Теперь пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Рассказ о деде». «Корнила Ильич, ты мне сказки баял, служилый да ладный, вон ты каков! Кружилась за окнами ночь рябая от звезд, сирени и светляков. Тогда как подкошенная с разлета в окно ударялась летучая мышь, настоянной кровью сбухало болото, сопя и всасывая камыш. В тяжелом ковше не тонул, а плавал расплавленных свеч заколдованный воск. Тогда начиналась твоя забава, лягушечьи песни и переплеск. Недобрым огнем разжигались поверья, подмох забиваясь, шипя под золой. И песни летали, как белые перья, как пух одуванчиков над землей. Корнила Ильич, бородатая детка, я помню, как в пасмурные вечера лицо, загудевшую синюю сеткой, тебе заволакивала мошкара. Ножовый цвет бархата, незабудки, да в темную сырь смоляной запал. Ходил ты к реке и играл на дудке, а я подсвистывал и подпевал. Таким ты остался, хмурый да ярый, еще неуступчивый в стык на слом, рыжеголовый, с дудкою старой, весну проводящий сквозь бурелом. Весна проходила речонки бродом, за пестрым телком распустив волоса, и петухи по соседним зародам сверяли простуженные голоса. Она проходила, куда попала, по метам твоим и наугад. Из рукава по воде пускала белых гусынь да желтых утят. Вот так радость зверью и деду, Корнила Ильич, здесь трава и плес. Давай окончим нашу беседу у мельничьих выделенных колес. Я рядом с тобою в осоку лягу, в упор трясинному зыбуну. Со дна водяным поднялась коряга, и щука нацеливается на луну. Теперь бы время сказкой потешить про злую любовь, про лесную жизнь. Четыре пня, как четыре леших, сидят у берега, подпершись. Корнила Ильич, по старой излуке круги расходятся от пузырей, и я, распластав, словно крылья руки, встречаю молодость на заре. Я молодость слышу в птичьем крике, в цветении и гамме твоих болот, в горячем брожении свежей брусники, в сосне, зашатавшейся от непогод. Крест не в крест, земля не перина, как звезды осыпались светляки. Из гроба не встанешь, из глаз совиных не снимешь стертые пятаки. И лучший удел, что в забытой яме накрытый древнею сединой, отыщет тебя молодыми когтями, обугленный дуб шелестящий листвой. Он череп развалит, он высосет соки, чтоб снова заставить их жить и петь, чтоб встать над тобою крутым и высоким, корой обрастать и ветвям зеленеть. Фрагмент стихотворения «Август». Чтоб не сказала осень, все права, я не пойму, за что нам полюбилась подсолнуха хмельная голова, крылатый стан его и та трава, что кланялась и на ветру дымилась. Недель бродила в лиственных лесах и появилась предо мной впервые с подсолнухами, с травами в руках, с базарным солнцем в черных волосах, раскрывший юбок крылья холстяные. Дари, дари мне рыжие цветы, зеленые прижал я к сердцу стебли, светлы цветов улыбки и чисты, есть в них тепло сердечной простоты, их корни рылись в золоте и пепле. Стихотворение «Я сегодня спокоен». Я сегодня спокоен, ты меня не тревожь. Легким, веселым шагом ходит по саду дождь. Он обрывает листья в горницах сентября. Ветер за синим морем и далеко заря. Надо забыть о том, что нам с тобой тяжело. Надо услышать птичьи, вздрогнувшее крыло. Надо зари дождаться, ночь одному переждать. Фет еще не проснулся, не пробудилась мать. Легким, веселым шагом ходит по саду дождь. Утренняя по телу перебегает дрожь. Утренняя прохлада плещется у ресниц. Вот оно утро, шепот, сердце и стоны птиц. Фрагмент стихотворения «Иртыш». Камыш высок, а сока высока, тоской набух тугой сосок волчицы, слетает птица с дикого песка, крылами бьет и на волну садится. Река просторной родины моей, просторны, иди под непогодой, теки, Иртыш, выплескивай езей, князь рыб и птиц, беглец зеленоводый, светла твоя подводная гроза, быстры волны шатучие качели, и в глубине раскрытые глаза у плывуна, как звезды порыжели. И в погребах песчаных в глубине, с косой до пят, румяными устами, у сундуков, незапертых на дне, лежат красавки с щучьими хвостами. Сверкни, Иртыш, их перстнем золотым, сон не идет, заботы их не точат, течением относят груди им. И раки пальцы нежные щекочут, маши турецкой кистью камыша. Теки, Иртыш, любуюсь, не дыша, одним тобой, красавица остроскулый, оставив целым меду полковша, роскошествое лето потонуло. После окончания Павлодарской средней школы в июне 1926 года Павел Васильев уезжает во Владивосток и поступает в университет на японское отделение факультета восточных языков. Его по-прежнему захватывает поэзия. Он читает Блока, Брюсова, Тихонова, Маяковского, Пастернака и Асеева. И совершенно покорен лирикой Есенина. Молодой поэт участвует в работе литературно-художественного общества, поэтической секцией которого руководил, будучи в командировке, поэт Рюрик Ивнев. Он и помог организовать первое публичное поэтическое выступление поэта Васильева. Здесь же, во Владивостоке, состоялась и первая его публикация в газете «Красный молодняк». 6 ноября 1926 года было напечатано его стихотворение «Октябрь». В начале декабря того же года поэт уехал в Москву. По пути он останавливался в Хабаровске, Новосибирске и Омске, где участвовал в литературных собраниях и печатался в местной периодике, в том числе в журнале «Сибирские огни». В Москву Павел Васильев приехал только в июле 1927 года, где по направлению Всероссийского союза писателей поступил на литературное отделение рабочего факультета искусств имени Луначарского, который не окончил, проучившись в нем около года. С начала 1928 года Павел жил у родителей в Омске, куда они переехали из Павлодара. Участвовал в местной литературной жизни. В августе того же 1928-го Павел Васильев с товарищем Николаем Титовым отправился в странствие по Сибири и Дальнему Востоку. Они на пару трудились культмассовиками, охотниками, матросами и даже старателями на золотых приисках на реке Селимдже и на Витиме, о чем позже Васильев рассказал в книгах очерков «Золотой разведки» и «Люди в тайге», изданных в начале 1930-х годов. Товарищи плавали на баржах и пароходах по Оби, Енисею и Амуру. А еще Павел служил рулевым на каботажном, а затем и на рыболовецком судне, приписанных к Владивостокскому порту. В августе 1929-го на шхуне «Красная Индия» побывал в Японии. Павел с товарищем Николаем много печатались, часто подписываясь псевдонимами Павел Китаев и Николай Ханов. По возвращении из приисков в Хабаровск вели богемный образ жизни, вызвав осуждающие отклики в местной прессе, с появлением которых Васильев уехал во Владивосток, где стал публиковать очерки в газете «Красное знамя». Стихотворение «Глазами рыбьими поверья». Глазами рыбьими поверья еще глядит страна моя. Красны и свежи рыбьи перья, не гаснет рыбья чешуя. И в гнущихся к воде ракитах ликует голос травяной, то трубами полков разбитых, то балалаечной струной. Я верю, не без ноги ели, дорога с облаком сошлась, и живы чудища доселе, и птица гусь, и рыба ясь. Стихотворение «Затерян след» в степи Солончаковой. Затерян след в степи Солончаковой, но приглядись, на шее скакуна, в тугой и тонкой кладнице шевровой старинные зашиты письмена. Звенит печаль под острою подковой, резьба стремян узорна и темна. Здесь над тобой, в пыли многовековой, поднимется курганная луна. Просторен бег гнедого иноходца. Прислушайся, как мерно сердце бьется степной страны, раскинувшейся тут. как облака тяжелые плывут над пестрою юртою у колодца. Кричит верблюд, и кони воду пьют. Стихотворение сонет. Суровый Дант не презирал сонета, в нем жар любви Петрарка изливал, а я брожу с сонетами по свету, и мой ночлег — случайный сеновал. На сеновале травяное лето, луны печальный розовый овал, ботинки я в скитаниях истоптал, они лежат под головой поэта. Привет тебе, гостеприимный кров, где тихий хруст и чавканье коров. И неожидан окрик петушиной, за ней я здесь устроился, как граф. И лишь боюсь, что на заре прогнав, меня хозяин взбрызнет матершиной. Стихотворение, посвящение Н.Г. То легким, дутым золотом браслета, то гребнями, то шелком разогретым, то взглядом недоступным и косым меня зовешь и щуришься. Знать нечем, тебе платить годам широкоплечим, как только горьким именем моим. Ты колдовство и папорот купала, на жемчуга дешевые сменяла, тебе верик тяжели не найти, на поводу у нитки душегубца. Иди, спеши, еще пути найдутся, а к прежнему затеряны пути. Осенью 1929 года Павел Васильев вновь приехал в Москву. Некоторое время обучался на высших государственных литературных курсах. Затем стал трудиться в газете «Голос рыбака» и в качестве специального корреспондента ездил на Аральское море и Каспий. Лирика Павла Васильева при жизни поэта не издавалась, хотя и публиковалась в периодичной печати. Отдельными изданиями вышли лишь две его книги очерков о Сибири, о которых поведано ранее, и поэма «Соляной бунт». Сия поэма – историческое полотно, повествующее о разгроме киргизского аула семиреченскими казаками. Дело в том, что в те годы, вплоть до 50-х годов 20 века, и в документах, и в литературе ту народность, что ныне называют казахами, именовали киргизами, а совсем вернее и по-старинному – киргизами-кайсаками. Кроме поэмы «Соляной бунт», Павел Васильев написал еще такие поэмы, как «Лето», «Песня о гибели казачьего войска», «Синицын и компания», «Кулаки», «Принц Фома», «Христолюбские ситцы». В период с 1930 по 1932 годы стихи Павла Васильева печатались в таких изданиях, как «Известия», «Литературная газета», «Новый мир», «Красная новь», «Земля советская», «Пролетарский авангард», «Женский журнал», «Огонек» и многих других периодических изданиях. Однако признание поэтического таланта Васильева сопровождалось постоянными оговорками о его чуждости новому строю. Яркая личность поэта стала обрастать окололитературными сплетнями, как было в свое время с Сергеем Есениным. Следующий блок стихотворений поэта Павла Васильева начнется с отрывка произведения, которое автор посвятил Наталье Кончаловской. Оно было написано поэтом под впечатлением от своего очень сильного увлечения Натальей, внучкой художника Василия Сурикова. Но та в итоге предпочла подающего большие надежды молодого, который был на 10 лет ее моложе, поэта Сергея Михалкова, будущего автора «Дяди Стёпы» и бессменного автора государственного гимна страны. В 1936 году она вышла за него замуж. Наталья Кончаловская-Михалкова стала писательницей и матерью двух известных российских кинорежиссеров Андрона Кончаловского и Никиты Михалкова. Отрывок стихотворения «Стихи в честь Натальи». В наши окна щурясь смотрит лето, только жалко, занавесок нету, ветреных, веселых, кружевных, как бы они весело летали в окнах приоткрытых у Натальи, в окнах незатворенных твоих. И еще прошением прибалую, шей ты ради Бога продувную, кофту с рукавом по локоток, чтобы твое яростное тело с ядрами грудей позолотело, чтобы наглядеться я не мог. Я люблю телесный твой избыток от бровей широких и сердитых, до ступни, до ноготков люблю. За ночь обескрылившие плечи, взор и рассудительные речи, и походку важную твою. А улыбка, ведь какая малость, но хочу, чтоб вечно улыбалась. До чего тогда ты хороша, до чего доступна недотрога, губ углы приподняты немного, вот где помещается душа. Стихотворение «Когда-нибудь сощуришь глаз». Когда-нибудь сощуришь глаз, наполненный теплынью ясной, меня увидишь без прикрас, не испугавшись в этот раз моей угрозы неопасной. Оправишь волосы, и вот тебе покажутся смешными и хитрости мои, и имя, и улыбающийся рот. Припомнит пусть твоя ладонь, как по лицу меня ласкала. Да, я придумывал огонь, когда его кругом так мало. Мы рукотворцы тьмы огня, тоски угадываем зрелость, свидетельствую, ты меня опутала, как мне хотелось. Опутала, как вьюн в цвету, опутывает тело дуба. Вот почему должно быть чту и голос твой, и простоту, и чуть задумчивые губы. И тот огонь случайный чту, когда его кругом так мало, и не хочу, чтоб вьюн в цвету ты на груди моей завяла. Все утечет, пройдет, и вот тебе покажутся смешными и хитрости мои, и имя, и улыбающийся рот. Но ты припомнишь меж другими меня, как птичий перелет. Стихотворение «Лирические стихи», часть первая. Весны возвращаются, и снова на кистях черемухи горя, губ твоих коснется не сурово красный окаянный свет былого, летняя высокая заря. Весны возвращаются, весенний сад цветет, в нем правит тишина. Над багровым заревом сирени, на сто верст отбрасывая тени, пьяно закачается луна. Русая широкая коса, тихой ночи бабья голова. И тогда, лучом груди касаясь, в сердце мне войдут твои слова. И в густых ресниц твоих границы ни во сне, ни в песне наяву нежную июньскою зорницей. Взгляд твой черно-синий заискрится, дай мне верить в эту синеву. И я клянусь, что средь ночей мгновенных всем метелям пагубным назло сохраню я молодых, бесценных, дрогнувших, как дружба неизменных, губ твоих июньское тепло. Стихотворение, какой ты стала позабытой, строгой. Какой ты стала позабытой, строгой и позабывшей обо мне навек. Не смейся же и рук моих не трогай. Не шли мне взглядов длинных из-под век, не шли вестей, неужто ты иная? Я знаю всю, я проклял всю тебя, далекая, проклятая, родная. Люби меня, хотя бы не любя. В 1928 году Павел Васильев женился на Галине Николаевне Анучиной. Ее отец Николай Алексеевич Анучин, потомок древнего дворянского рода, приходился двоюродным братом поэту Сергею Митрофановичу Городецкому. Несмотря на влюбленность супругов и самые теплые и нежные чувства, долгие разлуки привели в итоге к разрыву отношений. Второй супругой поэта в 1933 году стала Елена Александровна Вялова, которая после замужества взяла двойную фамилию Вялова-Васильева. Весной 1932 года Павел Васильев был арестован вместе с группой сотоварищей по литературному цеху Забелиным, Марковым, Мартыновым, Ановым и Черноморцевым по обвинению в принадлежности к контрреволюционной группировке литераторов, дело так называемой «Сибирской бригады», и приговорен к высылке в Северный край на 3 года. Однако был освобожден, так как наказание было переформулировано в условное. Нужно заметить, что в действительности время от времени происходили какие-нибудь шумные скандалы с участием Павла Васильева. И дело, к сожалению, зачастую кончалось милицейским протоколом. Всего за несколько лет до Павла Васильева в центре внимания литературной Москвы был Сергей Есенин, любимый его поэт, на которого Павел был во многом похож. В 1934 году статья Максима Горького о литературных забавах, по сути, положила начало кампании травли Павла Васильева. Его обвиняли в пьянстве, хулиганстве, нарушении паспортного режима, антисемитизме, белогвардейщине и защите кулачества. К слову сказать, еще в 1929 году в журнале «Настоящее» писалось о поэте так: «Сын богатой кулацкой семьи, поэтому он так враждебно настроен к советской власти. Из его стихотворений смотрит лицо классового врага». 10 января 1935 года литературная газета опубликовала постановление об исключении Павла Васильева из Союза писателей, а в газете «Правда» появилось письмо за подписью 20 писателей. Правда, реальных инициаторов письма и подписей было всего 5. С требованием изолировать поэта Васильева. В июле того же 1935 года он был вновь арестован и осужден за злостное хулиганство. В этот раз он отбывал реальный срок в Рязанской области. Начальник рязанской тюрьмы давал ему возможность трудиться и писать стихи. Так в стенах тюрьмы появилась поэма «Принц Фома». А уже весной 1936 года поэт был досрочно освобожден. Однако в том же году на экраны страны вышел кинофильм «Партийный билет», в котором Павел Васильев стал прообразом главного антигероя – шпиона, диверсанта и врага народа. Стихотворение любимой посвящено жене Елене. Слава Богу, я пока собственность имею. Квартиру, ботинки, горсть табака. Я пока владею рукою твоею, любовью твоею владею пока. И пускай попробует покуситься на тебя мой недруг, друг или сосед. Легче ему выкрасть волчат у волчицы, чем тебя у меня, мой свет. Ты мое имущество, мое поместье. Здесь я рассадил свои тополя, крепче всех затворов и жестче жести. Кровью обозначена, она моя. Жизнь моя виною, сердце виною. В нем пока ведется все, как раньше велось. И пускай попробуют идти войною на светлую тень твоих волос. Я еще нигде никому не говорил, что расстаюсь с проклятым правом пить одному из последних сил губ твоих без памятства и отраву. Спи, я рядом, собственная, живая, даже во сне мне не прикословь, собственности крылом тебя прикрывая, я оберегаю нашу любовь. А завтра, когда рассвет в награду даст огня и еще огня, мы встанем скованные рядом, и пусть он сожжет и тебя, и меня. Стихотворение к жене. Ничего, родная, не грусти, не напрасно мы с бедою дружим. Я затем оттачиваю стих, чтоб всегда располагать оружием. В феврале 1937 года Павла Васильева арестовали в третий раз. И 15 июля того же года он был приговорен военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу по обвинению в принадлежности к террористической группе, якобы готовившей покушение на Сталина. А до этого, находясь в своем последнем пристанище, Лефортовской тюрьме, Павел Николаевич, надеясь, что срок ему дадут с отбыванием в Сибири, в конце февраля 1937 года написал своей жене такие строки. Стихотворение Елене. Снегири взлетают красногруды. Скоро ль на беду мою я увижу волчьи изумруды в нелюдимом северном краю. Будем мы печальны, одиноки, и пахучи, словно дикий мед. Незаметно все приблизят сроки, седина нам кудри обовьет. Я скажу тогда тебе, подруга, дни летят, как по ветру листье. Хорошо, что мы нашли друг друга в прежней жизни, потерявши все. Известный советский писатель Владимир Солоухин, ценитель творчества Павла Васильева, писал о последних днях жизни поэта так. Подробности нахождения в заключении и смерти Павла Васильева малоизвестны. Но все же даже и оттуда просочилось, что на допросах его избивали до полусмерти, а после бросали в камеру на ледяной пол, и он разбитыми губами, беззубым кровавым ртом бормотал сокамернику: «Запомни, если уцелеешь, запомни, Павел Васильев, русский поэт, запомни». А на другой день его вновь били и топтали, сломали позвоночник, да так верно и забили насмерть. Вышибли из руки ястребиное перо, но то, что оно успело написать, останется навсегда с нами, с русским народом. явный мир Павел Николаевич Васильев покинул в неполные 27 лет 16 июля 1937 года. По официальным данным, он был расстрелян в Лефортовской тюрьме. Тело поэта было захоронено на новом кладбище Донского монастыря в Москве в общей могиле невостребованных прахов. После расстрела Павла пострадала вся его семья. Отца забрали в 1939 году, отбывал он свой срок в юргинских лагерях. А перед арестом люди часто видели его среди толпы на базарах и сходках, читающего стихи и главы из поэм сына. Не примирившийся с убийцами, Николай Корнилович бранил Сталина и Молотова, приговаривая: «Ах, какого поэта загубили!» В 1942 году его судили за что-то повторно и примерно через год расстреляли в Новосибирске. Младшего брата Виктора с фронта отправили в лагерь на 10 лет. Мать Глафира Матвеевна была вынуждена выехать из Омска к другому сыну в деревню, где он в то время учительствовал, а потом ушел на фронт и погиб. Вскоре и мать умерла. Жена, а вернее тогда уже вдова поэта, Елена Александровна Вялова-Васильева, была арестована через год после мужа. Она отбывала срок в Акмалинском лагере «Алжир», лагере жен изменников Родины. Вернулась из мест заключения спустя 19 лет и вернула жизнь творчеству Павла. Добилась его реабилитации, и в 1956 году поэт Павел Васильев был посмертно реабилитирован. После этого она смогла, тщательно подобрав стихи в сохранившихся семейных архивах, издать первый сборник «Избранное» в Гослитиздате. На это нужны были великое мужество и великая любовь к человеку и поэту, за что мне хочется выразить ей глубокую признательность. Также большую роль в восстановлении доброго имени, в собирании и подготовке к изданию разрозненного тогда наследия Павла Васильева сыграли его свояк и литературный покровитель Иван Гронский, бывший в 1930-е годы ответственным редактором газеты «Известия» и журнала «Новый мир», а также поэты Павел Вячеславов, Сергей Поделков и Григорий Санников – на свой страх и риск собиравшие и хранившие произведения Павла Васильева, в том числе и неизданные. Многие лета спустя на Кунцевском кладбище города Москвы Павлу Васильеву был установлен кенотаф рядом с могилой его жены. Вот как оценил творчество поэта Васильева в 1956 году Борис Пастернак. В начале 30-х годов Павел Васильев производил на меня впечатление приблизительно того же порядка, как в свое время раньше при первом знакомстве с ними Есенин и Маяковский. Он был сравним с ними, в особенности с Есениным, творческой выразительностью и силой своего дара. У него было то яркое, стремительное и счастливое воображение, без которого не бывает большой поэзии, и примеров которого в такой мере я уже больше не встречал ни у кого за все истекшие после его смерти годы. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Павла Николаевича Васильева прозвучит стихотворение «Все так же мирен листьев тихий шум». Все так же мирен листьев тихий шум, и так же вечер голубой беспечен. Но я сегодня полон новых дум, да, новых дум я полон в этот вечер. И в сумраке слова мои звенят, к покою мне уж не вернуться скоро. И окровавленным упал закат в цветном дыму вечернего простора. Моя республика, любимая страна, раскинутая у закатов, всего себя тебе отдам сполна, всего себя, ни капельки не спрятав. Пусть жизнь глядит холодною порой, пусть жизнь глядит порой такою злою, огонь во мне, затепленный тобой, не затушу и от людей не скрою, и не пройду я, отвернувшись, нет. Вот этих лет волнующихся мимо, мне электрический, веселый свет, любезнее очей любимой, я не хочу и не могу молчать. Я не хочу остаться постояльцем, когда к республике протягивают пальцы, чтоб их на горле повернее сжать. Республик, я одного прошу, пусти меня в ряды простым солдатам. Замолк деревьев переливный шум, стихи разлив багряного заката. Но нет вокруг спокойствия и сна. Угрюмо небо надо мной темнеет, все настороженнее тишина, и цепи туч очерчены яснее. В 1991 году в городе Павлодаре был открыт дом-музей поэта. Одна из улиц Усть-Каменогорска на левобережье Иртыша носит его имя. В 2003 году в городе Омске на бульваре Мартынова установили памятный знак-камень поэту Павлу Васильеву. Имя поэта носит одна из муниципальных библиотек города Омска. 5 марта 2011 года в городе Москве на доме номер 26 по 4 Тверской Ямской улице открыта мемориальная доска поэту Павлу Васильеву. В октябре того же года в городе Павлодаре открыт памятник Павлу Васильеву. Памятник установлен в старой части города, недалеко от улицы, носящей имя поэта. В городе Петропавловске также есть улица Павла Васильева. На ней находится школа номер 1. Улица проходит почти через весь город и делится на части городским парком и рынком Алтын-Базар. Здание школы, где учился Павел Васильев, сохранилось. В нем ныне располагается колледж. Про многих русских поэтов можно сказать, что судьба их трагична. Особая горечь состоит в том, что мы вынуждены так говорить про самых лучших наших поэтов. Еще горше, что все эти лучшие русские поэты погибали в расцвете творческих сил, не договорив, не досказав, унеся с собой в могилу великую тайну своих нераскрытых еще возможностей. Например, про Михаила Лермонтова вполне можно сказать, что он не успел отобразить и десятой доли того, что мог. С Лермонтовым Павла Васильева роднит не только молодой возраст, до которого он успел дожить 27 лет, не только пронзительность, величина и ширь таланта, но и те грандиозные потенциальные возможности, которые погибли вместе с ним. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.